Глава 41. Зейн. Ожидая возвращения предводителя, я с головой погрузился в тренировки, пытаясь скоротать время. Асад пообещал, как только он вернется, мы с Жасмин станем мужем и женой. И я тут же запрещу моей пташке дальнейшей тренировки, и необходимость ее участия в церемонии посвящения отпадет сама собой. Моя пташка не будет ястребом. Это я решил давно. Она будет только моей. И сразу же после свадьбы займется чем угодно, но не драками и изнуряющими пробежками. Моя нежная Жасмин забудет о прошлом и никогда не подвергнется опасности. На следующий день после посвящения и опоясывания наставники собрали всех новых птенцов и, разделив на группы, распланировали для каждого из нас особую программу подготовки. Одни из нас продолжили углубленное изучение боевых искусств, другие практиковались со всеми видами оружия, оттачивая умения до автоматизма. В итоге все мы должны были стать универсальными и уникальными профессионалами. Но наши наставники видели наши сильные и слабые стороны и старались в первую очередь разбивать то, что нам давалось сложнее всего. Огнестрельное оружие осваивать нам пока не давали, но старшие ястребы регулярно практиковались на одном из стрельбищ и иногда нам давали разбирать и чистить пистолеты. Наша подготовка была направлена на многоступенчатость и многозадачность. И я стремился быть первым и лучшим во всем. Прекрасно понимал, что без помощи отца мне предстоит сложный путь, прежде чем жизнь войдет в привычную колею. И нет, я не мечтал о несметных богатствах. Но хотел обеспечить свою пташку и наших детей всем, что необходимо, и даже больше. Моя пташка вместе со своей строгой наставницей и другими девушками-наемницами в отсутствие предводителя выполняла особое задание, и мы почти не виделись. Охраняя и развлекая юную жену Асада, девушки большую часть дня проводили на дальнем берегу озера. Специально для них установили шатер и приставили двух новобранцев из числа мужчин, но меня туда не пустили. Ворча, что я способен на большее, мой наставник, не жалея, гонял меня весь день, и спорить было бесполезно. Да я и не пытался. Мы не знали, когда вернется наш предводитель, но я считал дни, помня, что вскоре навсегда воссоединюсь с любимой женщиной. Жизнь лагеря текла своим чередом, но через неделю случилось непредвиденное. После обеда наемники, охраняющие жену Асада, как обычно, принесли на кухню подносы с посудой и, подойдя к нам, начали жаловаться на жару и скуку, а потом принялись просить наставника заменить их хотя бы на время. «Я могу!» — вмешавшись, предложил я и, боясь услышать отказ, торопливо напомнил. «Ну, сейчас же перерыв, а парням тоже надо перекусить и отдохнуть». «Отчего им отдыхать-то?» — нахмурился наставник и, вздохнув, кивнул. «А, ладно, но всего на час, а потом жду тебя на тренировку». «Да, конечно, я буду вовремя», — обрадовался я, мысленно предвкушая встречу с Жасмин. Сдерживая порыв рвануть к шатру, установленному для девушек на дальнем берегу, направился к озеру, но, услышав истошные крики, остановился. «Да что там случилось?» — поравнявшись со мной, насторожился наставник. Прикрыв рукой глаза от солнца, прищурился и, присмотревшись, рявкнул. «Это Марьям! Посторонние на границе! Все, быстро туда!» Похолодев, я сорвался с места и, заметив жену Асада, зарычал. Придерживая длинный подол платья, девушка бежала в нашу сторону и, размахивая руками, что-то кричала. Ее распущенные волосы развивались на ветру, а платок остался где-то позади. помогите!» Единственное, что я смог разобрать из того, что она кричала. Поравнявшись со мной, она притормозила и чуть не упала, но я успел поддержать ее и, схватив за плечи, встряхнул, пытаясь успокоить и понять хоть что-то из воплей на английском и незнакомом мне языке. Продолжая кричать и плакать, она указывала рукой в сторону шатра. Передав жену Асада подоспевшим бойцам, я побежал дальше. Щурясь, старался найти взглядом Жасмин, но глаза жгло и заволакивало слезами. А потом раздался выстрел. Время будто остановилось, а мое сердце пропустило удар и рухнуло куда-то вниз. Моя птаха была там, и воображение рисовало самые страшные картины. Первым делом я предположил, что Ибрагим, не добившись желаемого, решил выкрасть или убить Жасмин. Просто не захотел сдаваться и уступать ее мне или кому бы то ни было. Мог ли он пойти на это? Вполне. За спиной слышались крики, тревожное ржание лошадей, топот ног, а я смотрел только вперед и бежал на пределе своих сил и возможностей. Рвался спасти, защитить. Мечтал прижать к груди и больше не отпускать, несмотря ни на что. К месту схватки с чужаками я прибежал одним из первых. Но картина, что я увидел, уничтожила последние надежды, что все будет хорошо. Наставница девушек лежала без движения, а две наемницы сидели около нее и, прижимая ткань к ране на плече, пытались остановить кровь. Вокруг виднелись очевидные следы драки, а около шатра валялись кинжалы Жасмин. С момента появления в лагере моя пташка никогда с ними не расставалась. Никогда! А теперь они поблескивали на песке. Подняв один из них, я осмотрел искореженный пулей клинок и, зарычав, повернулся к наемницам. «Кто они? Откуда? Чего хотели?» «Мы не знаем!» Чуть не плача, выдавила одна из девушек и, прикусив нижнюю губу, всхлипнула. «Они приехали за...» «Да где Жасмин?» Взревел я и, оглядевшись, заорал. «Жасмин! Жасмин, откликнись! Где ты?» «Они ее схватили!» Сообщила вторая девушка, а я вздрогнул. И, бросив взгляд на беспощадную гладь пустыни, рухнул на колени и заорал от злобы и бессилия. «Зейн, не время, мы можем успеть!» Подбежав, окликнул наставник и, дернув меня за плечо, скомандовал. «Да хватит причитать, бери коня, едем!» Конечно, он меня успокаивал и пытался поддержать. Догнать квадроциклы на лошадях, чьи копыта увязали в рыхлом песке, практически нереально. Но я гнал скакуна как одержимый и, стараясь не упустить, следил за группой черных точек, постепенно сливающихся с горизонтом. Мою пташку увозили в неизвестном направлении, но ее не убили на месте, и это внушало робкую надежду, что я успею вырвать ее из лап похитителей. Мы сильно отстали. Но я продолжал мчаться, загоняя и хрипящего взмыленного коня, и себя. Мои соратники скакали где-то позади, но тоже не сдавались. Ястребы своих не бросают. Через несколько минут я заметил, что один из похитителей возвращается. Даже глазам своим не поверил и, пришпорив скакуна, поспешил навстречу. Я предположил, что он собирается сообщить мне требования, если Жасмин похитили для выкупа или, возможно, избавляясь от погони, он собирался пристрелить меня, но, находясь на грани потери любимой женщины, смерти, я не боялся. Подъехав ближе, мужчина сделал круг и, остановившись сбоку, снял темные очки и край платка, защищающее лицо от солнца и песка, летящего в глаза. Узнав в нем одного из охранников отца, я замер и, пытаясь осознать произошедшее, тряхнул головой. Заглушив мотор, он ухмыльнулся и, подмигнув, спокойно произнес: «Ну, здравствуй, Зейн, набегался. Отец ждет тебя дома. Не заставляй его ждать, иначе...» Не договорив, он нацепил очки и, вернув платок на место, рванул, оставляя за собой лишь столб потревоженного песка.